Глава 7. 2228 год от Великого Исхода. 16-17 день месяца Медведя. Таяна Гелань. Таяна Высокий Замок. Рене ложиться не спешил. Ему был нужен роман. А тот странным образом задерживался. Конечно, Либер вполне мог остаться с Маритой. Но герцогу отчего-то казалось, что этого не будет. По крайней мере сегодня. Адмирал ждал, пил потихоньку вино и в который раз перебирал события последних месяцев. Новости не радовали, и хуже всего было то, что он, Рене Арой, не мог понять, что все это в конце концов значит и какая роль отведена в происходящем лично ему. Чутье на опасность, не раз выручавшее счастливчика, орало во весь голос. Но откуда и какого удара следует ждать, оставалось неясным. Это бесило. Герцог отбросил изящные щипцы для сахара и поморщился. Нельзя давать волю чувствам. Водрузив вещицу на место, Рене подошел к окну и распахнул его. Ночной ветерок не мог заменить ветры дальних морей, разве что разбередить память. Эландец вглядывался в затканное знакомыми узорами созвездий темное небо, вспоминая иные годы и иные небеса. Движение в коридоре заставило адмирала резко обернуться задолго до того, как тяжелая, отделанная бронзой дверь раскрылась, пропуская знакомую легкую фигуру. Арой убрал руку с эфеса и обратился к Роману по-эльфийски. Говорил адмирал с трудом, подбирая слова, путаясь в окончаниях и предлогах, но смертных, овладевших речью, никогда не существовавших, по мнению умников из Академии Светорожденных, Либер еще не встречал. Если эландец хотел поразить собеседника, он своего добился. Роман в первый и, возможно, в последний раз в жизни утратил дар речи. Рене же спокойно повторил свою чудовищную фразу. «Дорогого друга надо есть очень немного деловать волжбу от злых и больших ухи или идти на свежую ночь». Но это хуже много раз. Мы увидены быть моем на ненужные человеки. На сей раз Барт ожил. Очертив круг и положив в его центре маленький золотистый камешек, он произнес несколько слов на эльфийском. Камень вспыхнул мягким светом заходящего солнца, осветив все попавшее в границы круга. Воздух наполнили звуки леса, шелест листвы, звон ручейка, перекличка устраивающихся на ночлег пичуг. Роман взял герцога за руку и ввел внутрь. «Я действительно эльф и не стыжусь этого. После ночи в пуще продолжать это скрывать было глупо, но я как-то привык, что нас нет. А что до предосторожностей, теперь нас сможет подслушать разве что проклятый». «И то хорошо», — откликнулся Рене. «Никогда не был трусом, а в высоком замке всегда жили друзья, но снимать кольчугу как-то не тянет. Что с Эркардом? Яд. И очень нехороший. Не представляю, кому мог помешать бедняга. Завистников вроде бы у него не имелось, жадных наследников тоже. Зато я нашел... Лупы, я полагаю. Монсигнор Ясновидящий? Куда мне? Просто колдунья, единственная наша знакомая, которую мы потеряли из виду. Почему она убежала? Долгая история и очень обычная. Захочет, расскажет сама. Ты хотя бы знаешь, где ее искать? Знаю. И у нас появился очень славный друг. Некий лекарь, которого выгнали из академии за излишнюю приверженность науке. Ему можно верить? Мне кажется, вполне. Лупы за него ручается. Если только мы не ошиблись в Белом мосту. А мы ошиблись? Очень надеюсь, что нет. Герцог задумчиво посмотрел на жабий браслет, но ответа не последовало. Надо бы узнать, кому помешал бедняга Альфред. Знаешь, мне казалось, что он всегда был Эркардом Гелани и всегда им будет. Светлая ему память. Добрый был человек, хоть и гордый, не нам чета. Что, Стефан? Неудивительно, что дворцовый маг-медикус оказался бессилен и списал все насчет простуды. Не знаю, насколько ты силен в магии, тем более эльфийской. В медицине я полный профан, разве что кровь остановить смогу. Но ты говоришь по-эльфийски. Говорил, да и то кое-как. Это память об одном давнем походе. где меня только не носило. Однажды меня забросило на острова, где жили эльфы, не желавшие иметь ничего общего не только с людьми, но и с себе подобными. Они мне помогли, я прожил на островах пару лет, потом мне удалось вернуться. Я много слышал о приключениях счастливчика Рене, но об этом никогда не говорили. Об этом никто не знал. Я дал клятву и держал ее 20 лет. Сейчас я должен сказать правду, чтобы в свою очередь ее услышать. Итак, я знаю, что эльфы существуют, обладают собственной магией, при этом преследуя разные цели. И что ты один из них, хотя в тебе много человеческого. Пожив среди светорожденных, я не могу ошибаться. Я разведчик. Кому я помогаю, долго рассказывать. Но пославшие меня озабочены тем, что прочли в старых книгах. Ты имеешь в виду пророчество? Звездный лебедь, вы знаете и это? Повторяю, я жил среди эльфов. Не знаю всех тонкостей, но у меня ощущение, что над миром подвешен меч. Пожалуй, да, если представить, что меч этот как плод. Сначала была зависть, потом этот меч рос, долго рос, а теперь созрел и готов упасть на наши головы. Самое печальное, что мы о нем почти ничего не знаем. Да, были некоторые знамения, упоминавшиеся в пророчестве, но они говорят о сроке, а не о сути угрозы. Что будем делать? Разбираться в том, что в состоянии постичь, Монсигнор. Роман, я второй раз прошу тебя, оставь этикет. Впереди нас ждет проклятый знает что, а ты строишь между нами стенку. Ты мне можешь рассказать о пророчестве? Я должен это сделать. Ты первый паладин Зеленого Храма, истинный правитель Иланда. Твое имя известно в Святом Граде, и только ты можешь добиться для меня аудиенции у архипастыря. У Филиппа? Умный человек, но не представляю, чем его святейшество может быть нам полезен. Я не верю, что молитвами мы сможем оттянуть конец света. Хвала великому лебедю, что он послал нам встречу. Ты в самом деле бесстрашный человек, и ты не слеп. Просто я не умею и не люблю молиться. Мы сами отвечаем за себя и за тех, кто слабее нас. Если считать, что мы созданы по образу и подобию Божьему, то это не две руки и две ноги, а свобода воли. Конечно, Филипп тебя примет, только что это нам даст? Возможность узнать о пророчестве больше. Ты хочешь сказать, что у эльфов нет полного текста? Нет и никогда не было. Более того, единого пророчества как такового никогда не существовало. Это эклектика. Понимаю. Нет, ты все-таки необыкновенный моряк, Рене. Я много повидавший моряк, и я требую, чтобы ты, наконец, объяснил мне все. Изволь. Роман какое-то время помолчал, а потом медленно начал. Мне известны 6 вариантов пророчества, пересказываемые церковниками, эльфами, гоблинами, атевами, кангами и племенами Черного Сура. Все они по понятным причинам знают лишь что-то одно, причем на каждое истинное слово приходится мешок шелухи. А понятия белого и черного, своих и врагов, у сначала враждовавших, а затем разделенных, столь разных, что я не уверен, что сложенная мною и моими союзниками мозаика правильная. Да и дыр в ней больше, чем хотелось бы. Что говорит церковь, тебе известно. Обычная горько-сладкая смесь из угроз и обещаний. По словам Уанна, засевшие в последних горах гоблины полагают, что уничтожившие истинные святыни люди рано или поздно поплатятся, что после века сытного леда, когда человечество забудет об осторожности и станет доверчивым, как когда-то гоблин, объявятся истинные созидатели и вернут себе власть над Тарой. Некоторые люди выживут, но участь их будет столь страшна, что они позавидуют участи вытесненных в горы гоблинов. В этом вроде бы нет ничего страшного. Какой побежденный не пророчит несчастье победителям, если бы... Не век сытого лета, перебила Рой. Последний стоящий ураган над скалистым мысом случился 98 лет назад. Примерно тогда же по побережью прошлась гигантская волна, смывшая несколько поселений. После этого море стало добрым, слишком добрым. И я о том же. Неурожай, нашествие саранчи, землетрясения, суровые зимы, все осталось в прошлом. Церковь говорит, что это потому, что люди не приступают к границу дозволенного и живут в страхе Божьем, за что Триедины их вознаграждает. Хаонги придерживаются иного мнения, считая затишье предвестником бури. Они правы. Предательств, измен, интриг и прочих грехов век сытного лета стало не меньше, а больше, чем столетия назад. Так что награждать всех людей оптом особо не за что. Увы, теперь суриане, эти верят, что задолго до перворожденных мир был населен всякими чудовищами, чьи останки они сейчас находят в своих лесах. С ними боролись некие существа, весьма смахивающие на богов, которых чернокожие шепотом называют многоединые. По каким-то причинам великие ушли, чудовища же затаились где-то поблизости и ждут возможности вернуться. Но открыть им дорогу можно только с нашей стороны, и сделать это непросто. Сперва должен появиться некий отступник, который запустит их в наш мир, что погубит всех, ибо твари эти бездушны, безжалостны и ненасытны. Ты полагаешь, великие и истинные созидатели – это одно и то же. А ты нет? Трудно сказать. Может, да, а может, именно великие как-то изгнали истинных созидателей. Гоблины и суриане, насколько мне известно, никогда не встречались. Что думают атевы и их баадук, я слышал. А что говорят эльфы? У нас нет единства. В эпоху Исхода большинство светорожденных ушло из этого мира, а от оставшихся отделились те, кого стали называть темными. Оставшиеся в свете вычеркнули из памяти все, связанное с отступниками. Считается, что последние из эльфов-изгоев воспитали могучего чародея, известного нам как Проклятый, видеть которого удалось лишь с помощью чуда, как утверждает церковь, или хитрости, как полагают эльфы. Или небывалого предательства, вставил Рене, в очередной раз поразивший собеседника. Вероятно, встреченные мной эльфы были несколько темноваты, но я хорошо помню рассказ одного из них о некой человеческой женщине, соблазнившей и предавшей на гибель величайшего мага, надежду эльфу. Предательница не знала, что обрекает на гибели своих потомков, так как только погубленный ею маг мог противостоять страшному врагу, который рано или поздно уничтожит мир. Вот и седьмое пророчество задумчиво произнес Роман, и, возможно, не последнее. Хотел бы я поговорить с твоими знакомыми. Я пытался отыскать вновь эти острова, отозвался герцог, и не смог. Я, кого называют первым паладином Зеленого Храма. Жаль, что ж, вернемся к тому, что нам доступно. Мои сородичи помнят, что на границах этого мира притаились злобные изголодавшиеся существа, удерживаемые только древним запретом, существа, на милость которых нельзя рассчитывать. Эльфы были предупреждены Творцом, что он отвращает свое лицо от Тары, и те из любимых чад его, кто добровольно останется здесь, разделят ужасную участь смертных, если не смогут выстоять в грядущем сражении. Значит, надежда остается. Значит, остается. Роман, послушай, эти легенды ходят по миру не меньше тысячелетия. С чего ты взял, что срок близок? Ведь и раньше выдавались плодородные годы и мирные десятилетия. Зачем тебе нужен архипастырь? Так нужен, что ты предпринял целое путешествие ради случайной встречи со мной. Эльф усмехнулся, но усмешка вышла невеселой. «Ты страшный человек, Рене. Я никогда больше не возьмусь тебя обманывать. А что до архипастыря, то лучше один раз увидеть». Эльф сощурился, словно прицеливаясь, потом взял собеседника за руку. «Теперь на какое-то время моя память станет и твоей.